Владимир Волуцкий. Три Ярославны. Роман. Серия «Всемирная история в романах». Москва. Вече. 2018 год. Категория 12+. Аннотация. Россия и Европа. 10 веков назад. Много сил положил старый князь Ярослав, прозванный Мудрым, чтобы дать Руси передышку, век без войны. Для этой великой цели и трех дочерей своих выдал за трех европейских монархов – шведского, венгерского и французского. Любовь, тщеславие и страсть ведут героев Владимира Волуцкого по дорогам истории, и эти столь давно жившие люди передают нам сквозь столетия слова и чувства преданности идеалам родной земли.